Султан смотрел вслед муфтию долго и тяжело, как это умел делать только он. В памяти почему-то всплыли слова. «Если вода ваша окажется в глубине, кто придет к вам с водой ключевой?» «Кто придет к вам с водой ключевой?» Слова эти он повторил, когда пришел к Хурем, сопровождаемый по гарему невозмутимым, молчаливым Кизляр-агой, этим загадочным человеком, служившим одновременно и султану, и валиде, но никому в отдельности, так, словно руководила им еще какая-то высшая тайная сила, неведомая и непостижимая, сила, которую призван был разгадать султан. Но разгадает ли когда-нибудь? Султан был в гареме, как в чужом густом лесу. Не знал тут почти ничего. Несколько раз навещал валиде, раз или два наведывался к сестрам, когда те хотели подарить ему сшитые ими сорочки, как проявление любви к своему царственному брату. Все эти многочисленные переходы, галереи, тупики, ловушки, решетки, двери, которые никуда не ведут, фальшивые окна, тяжелые занавески, еще более тяжелые засовы, соединение и разъединение — все незнакомое, таинственное, чужое. Топкапы соорудил Фатих неподалеку от руин Великого дворца византийских императоров. Султаны Баязид и Селим тоже что-то достраивали к этому лабиринту. За 3 года владычества Сулеймана, кажется, тут тоже что-то достраивалось к запутанному этому страшилищу, где жили люди, призраки, дикие звери и хищные птицы, где все плодилось, злобствовало, ползало, ненавидело, триумфовало и вздыхало. Гарем, хоть запертый и жестоко ограниченный сущностью своего предназначения и существования, как баб у Саады, не имел, собственно, конца. Никто бы не сказал, где тут конец, где середина, где начало, что главное и определяющее, а что несущественное. Все было округлое, как свернувшийся в клубок дракон, который пожирает свой хвост, пытаясь добраться до головы. Безвыходность господствовала надо всеми, заброшенными сюда. Здесь не знали любви, а только ненависть до могилы. Здесь даже из наибольшей униженности посягали на все самое святое, готовы были на любую подлость, чтобы сразить самое большое. Месть лелеяли в душах, как экзотические растения или райских птичек в золотых клетках. Таинственный для мира гарем не мог иметь собственных тайн. Ибо всюду здесь были рассыпаны недремлющие очи евнухов, неисчислимые, как галька на морском берегу, холодные, как глаза пресмыкающихся, немилосердные ко всем без исключения, даже к самому султану, за которым скрыто следили, лишь только он появлялся в Баб-Ус-Сааде. Для государства, для мира, даже для самого Бога Сулейман был недоступен в покоях своей возлюбленной жены. Но только не для евнухов. Какое глумление! Считался повелителем всего живого и неживого, а тут становился рабом своих рабов. Покалечил евнухам тела, они калечили его существование, его восторги и сокровеннейшие вздохи. И не было выхода, не было спасения. Хурем, предупрежденная евнухами, встретила султана у двери своих покоев, низко кланялась, готова была припасть к ногам повелителя, но он милостиво поднял ее с ковра, прижал к плечу, склонил над нею тюрбан, что должно было свидетельствовать о его растроганности. Маленькая Михримах спала в серебряной колыбельке под высоким окном, на цветных стеклах которого был начертан тарих, сочиненный придворным поэтом Зати. 3 бейта. В них используя то, что арабские буквы имели также числовое значение, была зашифрована дата рождения султанской дочери.